и подобает ли генералиссимусу разглашать военные тайны, как, например, то, что наши укрепления и коровьего дерьма не стоят. Желая спасти положение, главный гофмейстер граф Кристоф Лихтенштейн, человек опытный и умелый царедворец, степенно промолвил: «Не нам взвешивать поступки вашего высочества, ибо наш долг смотреть на них не иначе, как с обоснованным убеждением, что все они продуманы, необходимы и правильны». Герцог встретил эти слова неприятным, горьким смешком и продолжал свои неуместные излияния. «Я был бы рад разделить ваши убеждения в необходимости и правильности моих поступков. Увы, я тоже всего лишь человек, а непогрешимых людей не бывает. Непогрешимы только звезды, а они ничего мне не говорят, потому что нет уже у меня моего Кеплера, нет и моего Сини, которые умели читать по ним. Была бы хоть эта девка-вещунья, которую я выписал по всем правилам, но и ее я тщетно жду, тем более тщетно, что, когда она появится, не исключено, что я и ее повешу на месте, коли уж вошел в раж. Зачем так долго оставляет меня без помощи? Кстати, не слыхал ли кто из вас случайно о некоем бездельнике по имени Пьер Кукан де Кукан?» Приближенные вынуждены были с огорчением сознаться, что ничего не слыхали о бездельнике, носящем это имя. «Жаль», — сказал герцог, — «отец Жозеф разыскивает его, приписывая этому молодчику, не совсем понимаю почему, чуть ли не мистическое значение. Я не люблю капуцинов и вообще монахов, но отец Жозеф не просто какой-то там монах, и я считаю хитрым ходом и большим дипломатическим выигрышем то, что мне удалось снискать его благорасположение. Я обещал ему поискать этого Пьера де Кукана, и отец Жозеф, разумеется, так уверен в моем всемогуществе, что, несомненно, ждет стопроцентного исполнения моего обещания. Было бы превосходно, если бы мне и впрямь удалось представить ему этого Пьера де Кукана. Но на нет и черта нет. Ничего не поделаешь. Я даже не спрашиваю, вернулся ли уже шевалье де ля Прери. Заранее знаю, что не вернулся». Шевалье де ля Прери, обедневший французский дворянин, занимавший при дворе Вальштейна тонкую и хорошо оплачиваемую должность главного дегустатора и знатока вин, 3 недели назад уехал в Вахау на Дунае закупить фюрнштейнского вина марки «Сильван», необычно гармонирующего по вкусу с пряной зеленью, голландским соусом и жареным лососем. Как и предполагал в своей мизантропии герцог, о названном шевалье до сих пор не было ни слуху, ни духу. Но на следующий день оказалось, что расположение звезд не совсем покинуло герцога, ибо шевалье де ля Прери, о длительном отсутствии которого вчера сетовал герцог, не только появился в Мюмингене ранним утром, но и привез весть о бездельнике по имени Пьер де Кукан. Весь в пыли, шевалье галопом ворвался в город и в нарушении всякого этикета, вопреки приказу блюсти тишину, одним словом, не глядя ни на что, беря по 3 ступени разом, вбежал на 2-й этаж фуггеровского дворца, когда герцог еще не встал с постели. Шум, поднятый шевалье, когда он, желая проникнуть в частные апартаменты Вальштейна, подрался с часовыми у дверей спальни, был столь неистов и неслыхан, что возмущенный герцог, разбуженный ото сна, в одной ночной рубашке вышел из спальни, и малого не хватало, чтобы он произнес свое «повесить шельму», положив тем самым безвременный конец жизни шевалье, от которой в данный момент зависела жизнь нашего героя. К счастью, герцога